Мне-то все ясно. Главное, чтобы тебе все было понятно, миледи. Надо было не шипеть, а сразу со всего маху дать Эрин-Рандиру раскаленной сковородкой по морде. Ну а чего мелочиться-то? Эффект вышел бы примерно одинаковый. Бородатый анекдот про рыбоньку всплыл в памяти сам по себе. Во времена, когда Эрин был юн и невинен, доступных девушек именовали совершенно другим словом. Может быть, более грубым, но вполне однозначным. Кто виноват, что ныне в моде эвфемизмы? А капитану Аптелемнару как-то не досуг следить за современными тенденциями словесности. Казалось бы, ну как еще можно трактовать совершенно искренние слова и поступки? Если не нравится прозвище, которое придумано исключительно из любви и нежности, то надо об этом честно сказать сразу, а не накручивать себя, медленно, но уверенно двигаясь в направлении нервного срыва. Так может поступить только женщина. Раздуть скандал из-за мелочи, такой незначительной, что на нее нет смысла обращать внимание. Все перекрутить, обвинить, заклеймить и к тому же обидеть на ровном месте ни за что. Что же касается мыслей, в любом другом случае Эрин бы устыдился и непременно извинился. Но сейчас с таким же успехом можно просить прощения за то, что он нормальный мужчина с четко сформулированными пристрастиями в сексе. Вполне, кстати, здоровыми, без извращений и излишеств. А не лезь в голову к взрослому мальчику, если не хочешь увидеть себя в его мыслях, не совсем одетой. Маленькая ханжа. Но учинять душераздирающую сцену в стиле бесконечных любовных сериалов для домохозяек, а уж тем паче выяснять отношения, Эрин не стал. В конце концов, женские капризы были, есть и будут. Ему не такое устраивали, но все как-то обходилось без драки и мордобития. Хотя, конечно, дико обидно. Поэтому, кратко высказавшись по затронутой теме, энчичикист демонстративно отстранился, сомкнул внутренние щиты и поторопился нагнать Зарина. Эмоции эмоциями, а дело делом. Он будет беситься в свободное от работы время, а сейчас главное – это работа. Гном уже начал поглядывать на обменивающуюся любезностями парочку с нескрываемым удивлением. Ему в легкой джинсовой курточке стоять на месте и ждать окончания беседы было холодновато. «Чё случилось-то?» – спросил Зарин, обеспокоенный видом напряженных желваков на скулах Эрина. Не обращая внимания, у мысли-чтецов очень тонкая душевная организация, как бы нехотя бросил эльф. «Хорошо сказано. У нас это дело называется бабьи фокусы», – хмыкнул гном. «Повезло тебе, коллега. С мысли-чтецом оно сподручнее работать, не спорю. Хотя и приходится терпеть закидоны». «Приходится», – нехотя согласился следователь. «А я и думаю, чего это Итхан прислал не одного тебя, а еще и малявку? А она у нас мысли-чтица», – рассуждал вслух гном. «Это обнадеживает». «Ты только не проговорись никому». Эрин-Рандир осторожно покосился на идущую чуть позади напарницу. Невозмутимо, собрано и надменно. Глядит мимо и игнорирует. Ну и правильно. Главное, чтобы у него самого хватило терпения. «Обижаешь, Аптелемнар. Как можно? Думаешь, приятно знать, что сам не в состоянии разобраться?» «Ладно, ладно. Ты теперь еще обидься», — фыркнул Эрин. «Совсем хорошо будет». И чтобы отвлечь соратника от скользкой темы доверия-недоверия, добавил. «А как ты сам думаешь, что здесь происходит?» Зарин не на шутку призадумался, накручивая на палец прядь ухоженной смоляной бороды и хмуря густые брови. «Ты смеяться не будешь?» – с сомнением в голосе спросил он. «Делать мне больше нечего». «Точно? Ну ладно. Мне почему-то кажется, что в нашем лесу завелось чудовище. Слишком уж гастрономические у него способы убийства, не находишь? Одного понадкусывали, двоих выпили». «Чудовище?» «А почему нет? Вампирюги пиндостанские вывели в секретных лабораториях эдакую помесь удава, паука и пираньи. Химерное животное». «Размером с буйвола», — добавил Эрин, вспомнив состояние тел мертвецов с открученными головами, и тоже задумался. Странно то, что токсикология не показала наличие чего-то напоминающего желудочный сок. Если брать за основу физиологию паука, то он впрыскивает в парализованное тело жертвы жидкость, разлагающую ткани, а потом высасывает питательный раствор. «Ну вот». «Нет, у насекомых хитиновый панцирь, который не растворяется соком, А вот почему не растворилась кожа наших жертв, мне непонятно. Паучья аналогия тут не совсем уместна. Скорее, трупы выглядят именно так, потому что в тело наших магов проник, ну, скажем, паразит, который сожрал их изнутри. А как проник? Через глаза проник. У Лешего и Сирена нет глазных яблок. Гном почесал в затылке. Возможно, ты и прав, Аптелемнар. Тогда моя теория с чудовищем рушится. Пожалуй. А может быть и нет. Вдруг это несколько чудовищ. Которые охотятся на магов?